Глава 13. Элеонора. Элеонора лежала, не двигаясь. Вода запечатала ноздри, залилась в уши, заглушая все звуки, давила на открытые глаза, тянула вниз за намокшую хлопковую футболку. Легкие требовали воздуха, сердце неистово билось, грудь горела. Тело словно кричало: «Дыши!» Однако она терпела. Вдруг рядом словно что-то взорвалось. Вода пошла пузырями, раздался громкий клокочущий звук, и череп Элеоноры пронзила боль. Кто-то вытаскивал ее из воды за волосы. Элеонора взмахнула руками и с брызгами снова погрузилась в бассейн, успев услышать свое имя. Она не понимала, что происходит. Хлорированная вода жгла глаза. Элеонора нащупала ногами дно, встала, жадно хватая ртом воздух, и увидела искаженное ужасом лицо пронзительно кричащей Лекси. Элеонора отпрянула в сторону, пытаясь отдышаться. «Ты жива?» — спросила мертвенно-бледная Лекси. «Да, я...» «Что ты, черт возьми, здесь делаешь?» «Я просто лежала на воде». Невеста схватилась за голову. «Я решила, было похоже, что ты утонула». «Ну, разумеется». Элеонора представила, как это выглядит со стороны. Она лежит в бассейне посреди ночи, лицом вниз. «Я понимаю. Ты же в одежде!» Элеонора опустила взгляд и вдруг поняла, что на ней нет бюстгальтера, а намокшая футболка прилипла и подчеркивает складки на животе. Она скрестила руки на груди. «Я не взяла с собой купальник». «Почему?» «Решила, что он не пригодится. Я не умею плавать». Лекси смотрела на нее так, словно Элеонора сошла с ума. «Но ты же в бассейне!» «В его мелкой части. Я захожу в воду, только если могу стоять. Видишь?» Она подняла руки. «Стою». Волны уже улеглись, и лишь вокруг их талий сохранялась легкая рябь. Лекси выглядела окончательно сбитой с толку. «Что ты вообще здесь делаешь?» Логичный вопрос. Элеонора понимала, что ее ответ прозвучит странно. «Я не могла уснуть». Лекси наморщила лоб и не отводила глаз. «Здесь слишком жарко. Я побоялась, что разбужу Анну, если пойду в душ. Я перегрелась». «Перегрелась?» «Да». Элеонора осознавала всю абсурдность ситуации. Две девушки в мокрой одежде стоят в мелкой части бассейна посреди ночи. Уголки губ поползли вверх, рот широко растянулся, нос сморщился. И она расхохоталась, сотрясаясь и издавая клокочущие звуки. Сразу стало легче. Лекси последовала ее примеру, прикрыв рот рукой. Ее колени подогнулись. Элеонора сложилась вдвое и зажмурилась. Все ее тело содрогалось. Она с трудом добрела до бортика бассейна и ухватилась за него. Давно ей не было так смешно. «Господи!» — простонала Лекси между взрывами смеха. «Я приняла тебя за труп!» «Знаю, ты мне половину волос выдрала!» «Я запаниковала!» — задыхаясь, пояснила невеста. «Решила, что ты снова...» Смех замер у нее в горле. Элеонора побледнела. Повисло тяжелое неловкое молчание. Лекси, похоже, была в ужасе. «Я...» «Значит, Эд тебе рассказал?» Наконец, тихо произнесла Элеонора. Лекси, поколебавшись, ответила. «Да, рассказал». Щеки Элеоноры запылали. Она представила, как брат описал то утро. Позвонив в дверь и не дождавшись ответа, Эд взял ключ у Пенелопы, соседки снизу, ворвался в квартиру, и нашел сестру, лежащей на полу в ванной. Она была еще в сознании, и хоть и смутно, но помнила выражение, появившееся у него на лице. Сначала шок, а потом... А что потом? Что-то еще, гораздо более неприятное. Наверное, брат поведал об этом за ужином, при свете свечей, запивая непростой разговор бокалом красного вина. Разве могла Лекси, ведущая столь яркую и необычную жизнь, понять, каково это — лежать на кафельном полу лицом в собственной рвоте? «Минутная слабость. Такого больше не повторится». Элеонора выпрямилась и одернула футболку, стараясь выглядеть спокойной и уверенной. Лекси кивнула. «Тебе тяжело пришлось. Мне жаль, что так случилось. Правда». Похоже, она говорила искренне. «Послушай», — продолжала Лекси, подходя ближе, так близко, что, казалось, сейчас обнимет будущую родственницу. «Мы, конечно, совсем недавно познакомились, но если захочешь поговорить, знай, я рядом. Вряд ли я дам совет, но всегда могу выслушать. Я действительно хочу помочь». У Элеоноры защекотало в носу. Она напряглась и сдавленно ответила. «Хорошо, спасибо». Последовало долгое молчание, которое нарушало лишь жужжание фильтра в бассейне. Наконец, Элеонора откашлялась и сказала. «Извини, что напугала». «Ничего». Лекси собиралась добавить что-то еще, но Элеонора прервала ее. «Пойду сушиться и попробую заснуть». «Отличная идея, я тоже». Элеонора вылезла из бассейна, с нее ручьями стекала вода. Она чувствовала на себе взгляд Лекси, пока шла по террасе, стараясь двигаться уверенно и с достоинством, хотя делать это в намокшей и собравшейся складками футболке было сложно. Лекси крикнула ей вслед. «Кстати, наша с тобой проблема называется «эффект первой ночи», когда приезжаешь в незнакомое место и не можешь уснуть». «Верно». Элеонора кивнула, надеясь, что Лекси примет ее жест за согласие. Она пошлепала босыми мокрыми ногами в темноту дома, где спали остальные девушки, прекрасно понимая, что ее бессонница никак не связана с незнакомой обстановкой.